Сегодня в нашей беседе мы познакомимся с детством Христа в период его человеческого воплощения. Мы познакомимся с детством того, кто родился в этом мире, чтобы исполнить цель своего Бога Отца и принести спасение заблудшему человечеству. Доктор Луис Сперри Чейфер пишет: «В жизни мальчика, родившегося в Израиле, имеет место три события. Первое – обряд обрезания, когда ребенку исполняется 8 дней. Затем представление ребенка в храме, когда ему исполняется 40 дней. Третье – конфирмация в возрасте 12 лет. В возрасте 12 лет еврейский мальчик становится взрослым мужчиной и присоединялся к числу мужского населения Израиля. Таким образом, следуя порядку, предлагаемому доктором Чейфером, мы сначала рассмотрим события, сопровождавшие обрезание младенца Иисуса 8 дней спустя после его рождения, согласно еврейскому закону. Ему дали имя Иисус во исполнение слова, полученного Марией и Иосифом от ангела. «И наречешь ему имя Иисус», что значит «спасение». «Ибо он спасет людей своих от грехов их» Матфея 1:21. В то же самое время были принесены жертвы перед Богом, как того требовал закон Моисея. В данном случае в жертву были принесены два голубиных птенца, потому что родители Иисуса были бедными. Христос вошел в этот мир незаметно и скромно, но Бог послал ангелов объявить о его рождении, и весть о его рождении была услышана простыми пастухами, охранявшими в полях свои стада. В той стране были на поле пастухи, которые держали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Ангел также сказал пастухам, где найти новорожденного, и приказал им отправиться туда. Они пошли и увидели его вместе с Марией и Иосифом. И после этого они вернулись к себе и разнесли радостную весть повсюду. Когда Иисус был еще младенцем, к нему на поклон пришли мудрецы с востока. Они следовали за звездой, которая привела их в Иерусалим. Они пришли к царю Ироду и спросили: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Матфея 2:1-12. Израильские книжники сказали им, что местом рождения Христа должен быть Вифлеем, согласно пророчеству Михея. И они направились в Вифлеем, следуя за звездой, и, найдя Марию, Иосифа и младенца, принесли им свои дары и поклонились ему. Вскоре после этого царь Ирод приказал уничтожить всех младенцев мужского пола от 2 лет и моложе. Тогда ангел предупредил Иосифа во сне, сказав ему: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Матфея 2:13. Евангелие повествует, что они оставались в Египте до смерти царя Ирода, и Матфей добавляет, что все это было исполнением пророчества: «Из Египта возвал я сына моего» Оси 11:1. Опасность миновало. И ангел снова предупредил Иосифа во сне, что ему пора возвращаться в Израиль. И мы знаем, что они вернулись и поселились в городе Назарете в Галилее, во исполнение пророчества о том, что Иисус назовется Назареем. Вторым событием в жизни Господа Иисуса Христа было представление Его в храме в Иерусалиме. Его родители принесли Его в храм, где находился один верный Божий человек по имени Симеон. Господь сказал тому человеку, что он не умрет, доколе не увидит Христа, Божьего Мессию. Луки 2:22-40. Он взял младенца на руки и благословил Бога со словами: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов». Луки 2:29-31. Там же, в храме, находилась и пророчица по имени Анна, вдова, постом и молитвой служившая Богу день и ночь. Увидев младенца Иисуса, она, подошедши, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Луки 2:38. А Мария и Иосиф, окончив все полагающиеся по закону ритуалы, вернулись к себе домой в Галилею. Далее, как пишет Лука в стихе 42 главы, «младенец возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Когда же ему исполнилось 12 лет, его родители отправились вместе с ним в Иерусалим на празднование праздника Пасхи. Там они каким-то образом потеряли Иисуса, не заметив, что он остался в храме. Они уже прошли дневной путь по дороге домой, в Назарет, когда обнаружилось, что Иисуса среди них нет. Вернувшись обратно в Иерусалим, они нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Лука 2:46-47. Мария, увидев его, спросила, почему он не вернулся вместе с ними. На это Иисус ответил: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Луки 2:49-52. Известно со слов людей, рассказывающих о Христе, что его называли сыном плотника. Плотничьим ремеслом занимался Иосиф, и для Иисуса было вполне естественным заняться тем же ремеслом, следуя по стопам своего земного приемного отца. «Не плотник ли он?» — говорили люди, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнились о нем. После начала служения Иисуса мы встречаем очень мало упоминаний об Иосифе. Полагают, что он, возможно, умер в довольно раннем возрасте. Мы видим из упомянутого выше отрывка от Марка, что у Иисуса были братья и сестры. Авторы Евангелия сообщают, что эти братья и сестры вначале не поверили в Иисуса, как не поверили в Него многие в Назарете. Однако, в первой главе книги «Деяния апостолов» мы читаем, что после смерти и воскресения Иисуса его родные, его братья и сестры, находились среди учеников Господа Иисуса Христа. И, конечно, мы знаем, что его мать Мария верила в него, хотя все, что с ним происходило, пронзало мукой ее сердце. Писание говорит о ней, что она дивилась и сохраняла все слова сии, слагая их в сердце своем. Луки 2:19. Каждое из этих заявлений, касающихся Иисуса, раскрывает картину того, как происходило развитие того, чье детство было далеко необычным, и оно было далеко необычным и ненормальным детством по той простой причине, что он сам был необычным, что он сам отличался от всех других, будучи святым и безгрешным Сыном Божьим.